Мэрия, несколько часов спустя. «О, леди Кортес, я буду вечно благодарить богов за то, что вы не пострадали в том взрыве. И ещё за то, что никто в нём серьёзно не пострадал». С придыханием произнёс мэр, в очередной раз приложившись к мягкой, но уверенной руке столичной красавицы, почтившей его неожиданным визитом. Впрочем, красавицей Маделин Кортес можно было назвать только с большой натяжкой. Но Марон Лиарс всё-таки рискнул. Стоило той появиться в кабинете, как мэр принялся рассыпаться перед ней в комплиментах. Благодарил богов за чудесное спасение и спрашивал, как она себя чувствует и как поживает её дочь. Оказалось, последняя после взрыва спешно вернулась в лучший номер лучшей гостиницы Элирена, который снимала семья Кортес. Можно сказать, что слегла. У Долорес разболелась голова после пережитого стресса, и выданные в лазарете лекарства ей не помогали. Марон Лиарс тотчас же вызвал своего долговязого помощника, до сих пор прихрамывавшего после взрыва на стадионе. Распорядился срочно отправить Долорес Кортес свежайшие цветы, а заодно корзинку с фруктами и лучший шоколад Элирена, с пожеланиями скорейшего выздоровления и надеждой, что эти скромные подарки помогут поскорее пережить столь неприятный инцидент. Леди Маделин Кортес царственно кивнула, давая позволение доставить подарки своей дочери. Потому что инцидент и в самом деле был неприятным, но несказанно повезло, что не смертельным. Обошлось несколькими порезами от разлетевшихся стёкол и парой травм из-за давки на лестнице, когда все бежали в другой корпус. На их счастье в лазарете оказалась та самая Эйвери Таккер, у которой имелось чутьё на повстанцев. Сейчас её допрашивали в жандармерии, но сомнений не оставалось. Именно Эйвери Таккер во второй раз спасла множество жизней на Элирене, серьёзно рискнув своей. Она не только не испугалась, когда вычислила злоумышленников и отыскала спрятанные ими бомбы, но и сгребла их в охапку, после чего улетела из лазарета, призвав свою драконицу. Скинула бомбы с края, едва при этом не погибнув. Её героическому деянию нашлись свидетели как в лазарете, так и прогуливавшиеся по новому променаду возле края. Они всё видели и обо всём рассказали. Заодно боги снова оказались на стороне Эйвери Таккер. Та отделалась лишь ожогами на ладонях и рваной раной на плече, куда впились когти её собственной драконицы. Ну что же, её ожоги залечили, а рану перебинтовали. Правда, не сразу. Потому что Эйвери Таккер позволила себе осмотреть только Рис Дальских, своей подруги. Но эту её небольшую странность списали на волнение и стресс. К этому времени лазарет уже вернулся к привычной работе. Больных разместили в новом корпусе, хорошо, что тот был уже закончен. А в старом работала строительная бригада. Дыру в стене скоро заделают, три пострадавших палаты приведут в порядок, так что, можно сказать, они отделались лёгким испугом и небольшими разрушениями. Подозреваемые тоже имелись. Эйвери Таккер назвала имена. Сейчас все жандармы острова разыскивали некого Поля Аллегра, охранника, работавшего в лазарете и появившегося на Элирене с подачи мэра. То есть через бюро за контролем миграции, где в очередной раз закрыли глаза на непорядок в документах, отсыпанными Мароном Лиарсом купюрами. Это было неприятно, но терпимо, потому что мэр собирался спихнуть всю вину на руководство лазарета, нанявшего на столь ответственную работу поселенца с суши. Ведь Поля Аллегра пробыл на Элирене даже меньше месяца. А то, что на малооплачиваемую работу не нашлось местных жителей или же граждан Нирлинга, это уже не его головная боль. Зато известие, что кто-то из бригады строителей, которых причисляли к погибшим во взрыве на стадионе, всё-таки выжил, по крайней мере, по словам той самой Эйвери Таккер, прибавило мэру забот. Он был бы рад, чтобы эта история потихоньку забылась, и даже был готов расстаться с нужной суммой, чтобы эту самую историю закопали на заднем дворе жандармерии. Но, к сожалению, столичные дознаватели оказались не из тех, кто брал взятки. Особенно новый следователь, Натан Робертс, успевший доставить Марону Лиарсу проблем. К тому же жители Элирена быстро обо всём прознали и теперь толпились возле жандармерии, где давали показания Эйвери Таккер и Кайден Ричер. Они требовали поскорее поймать злоумышленников, иначе на Элирене становится слишком опасно. Заодно скандировали имя народной героини. И мэр неохотно подумал, что ему придётся как можно скорее выступить с заявлением. Попытаться всех успокоить и заодно пообещать. Ну что же, Назвать стадион в честь Эйвери Такер было не лучшей его идеей. Илиарс обрадовался, когда Эйвери ее отринула. У столичных гостей могли появиться ненужные вопросы. С чего бы огромный спортивный объект, построенный на деньги Нерлинга, называется в честь какой-то там безродной девицы с суши. Зато теперь он мог назвать в честь Эйвери Такер лазарет. Тихо, скромно и солидно. Жители острова будут рады, а в столице никто об этом не узнает, потому что доска с именем Такер появится уже после игр Содружества. Затем ее можно будет снять на реконструкцию и не вернуть уже больше никогда. Но сперва Марану Лиарсу пришлось успокаивать дамочку не самой приятной наружности, но обладавшую связями и деньгами. Он о ней уже слышал. Леди Кортес была замужем за стальным магнатом, обладавшим бесчисленными богатствами, а заодно и приходившимся кузеном лорду Винслеру. Но она быстро овдовела, после чего принимала деятельное участие в светской жизни столицы, а теперь добралась и до Иллирена. «Сейчас ведется следствие», — произнес он. «Подозревают террористическую атаку, но вполне возможно, дело может оказаться и в новой котельной». «Мы были там с дочерью», — холодно произнесла леди Кортес. «Это не котел, а проклятые повстанцы с суши. Они нацелились на моего будущего мужа, лорда Перри Алавея, и попытались в очередной раз его убить». «Печально это слышать», — отозвался Маран Лиарс. «Жаль, что это так». «Мне тоже очень жаль, что безопасность столь высоких гостей на вашем острове до сих пор оставляет желать лучшего», — ледяным тоном заявила ему леди Кортес. Мэр тотчас принял скорбный вид. Ему нечего было возразить. «Я уже рассказала обо всем в жандармерии, и они пообещали, что нас защитят. Мы с Перри немедленно перебираемся в гостиницу, которую с этого дня будут охранять денно и ночно. Но моя дочь Долорес...» «Надеюсь, ее головная боль скоро пройдет, а о ее безопасности позаботятся», — таким же скорбным голосом произнес мэр. «У меня будет к вам одна просьба, господин Лиарс», — неожиданно произнесла Маделин Кортес, после чего достала из сумочки чековую книжку. Мэр напрягся, но это было приятное напряжение. Маран Лиарс знал, что сейчас у него о чем-то попросят, и он непременно это выполнит. По крайней мере, приложит максимум усилий. Но на Иллирене слишком многое было ему по плечу, и почти все сходило с рук. Потому что он умен и осторожен, и любую проблему умеет обратить себе на пользу, заодно получив еще большую выгоду. Ну что же, повстанцы из некой армии справедливости порезвились на славу, и это было крайне неприятно. Зато он уже получил солидные суммы из королевской казны, на которой они заново отстроят стадион, а затем и лазарет. Проколы службы безопасности, то, что на острове до сих пор действует радикальная группировка, которую не удается уничтожить, — не его вина. Поэтому на Иллирен уже скоро прибудет еще больше магов, чтобы охранять будущие игры Содружества. Магов потребуется где-то размещать и кормить, значит, еще больше строительства, больше доходов от ресторации, а заодно и больше налогов. И все это пройдет через его карман, частично в нем оседая. К этому времени Маран Лиарс уже успел открыть несколько анонимных счетов, на которых скопилась приличная сумма. Но он решил, что не станет афишировать собственное богатство до тех пор, пока его не переведут в Нерри, предложив новую, более значимую должность. Там-то он заживет на широкую ногу, и связи в столичном высшем обществе ему не помешают. Например, знакомство с леди Кортес и ее чековой книжкой. Немного подумав, Лиарс все же решил разыграть скромность. «Прошу вас, не стоит. Я буду рад выполнить любую просьбу столь прелестной дамы совершенно безвозмездно». Но к радости Лиарса убирать книжку та не собиралась. «Моя дочь хочет пожить, пока мы останемся на Иллирене со своей лучшей подругой», — произнесла Маделин Кортес. «И в чем же проблема?» — поинтересовался Маран Лиарс, едва не спросив подвох. Ее подруга — леди Селия Винслер. Заодно она приходится троюродной кузиной моей Долорес. Селия учится в Академии драконов, и оттуда выбраться у нее получается довольно редко. Поэтому я прошу позволить моей дочери на время до окончания игр Содружества пожить вместе с ней. Конечно же, мы не останемся в долгу». Мэр кивнул, прикидывая, как он это устроит. «Значит, нужно засунуть некую девицу, не имеющую никакого отношения ни к магии, ни к драконам, В Академию Эллирена? Заодно проследить, чтобы той выдали лучшую комнату. А если таковой не найдется, то кого-то переселить. После чего обставить комнату для юной леди Кортес не хуже, чем номер люкс, в котором она проживала до сих пор. Ну что же, подобное было в его силах. «Буду рад помочь», — заявил он. «Но это еще не все», — произнесла леди Кортес, после чего потянулась к столу, подхватила перо из чернильницы и принялась заполнять чек. Мэр замер в сладком предвкушении, заворожённо глядя на то, как уверенная рука светской дамы выводила нули после единицы. Ноль. Еще один. Очередной ноль, затем четвертый и пятый. На этом леди Кортес все-таки остановилась, но сумма в 100 000 на чеке с гербом Первого Королевского банка, причем на чеке на предъявителя, следовательно, Марон Лиар смог получить эти деньги анонимно. Выглядело завораживающе. «И что мне для этого нужно сделать?» — сглотнув, спросил он. «Всего лишь восстановить справедливость», — улыбнулась леди Кортес. Ее лицо стало еще уродливее, напомнив ухмылку Гуля. «Странное дело», — подумал мэр, уставившись на ее хищный алый рот, мелкие зубы, правильный нос и острый подбородок. «Все по отдельности выглядит вполне прилично, а вместе — ужасный ужас, а не женщина. Я всегда стою за справедливость горой, леди Кортес, но как именно я должен ее восстановить? Всего-то проследить, чтобы одно письмо не дошло до адресата». А вместо него некая Рис Дальских, которая сейчас учится в Академии Эллирена, получила другое письмо. «Надеюсь, в ваших силах это устроить, господин Лиарс». С этими словами она потрясла перед его лицом чеком. «Конечно», — сдавленно произнес Марон Лиарс. «Почта находится под полнейшим моим контролем, и я лично прослежу, чтобы справедливость восторжествовала. Но что за письмо должна получить некая Рис Дальских?» Он уже вспомнил это имя. Девица с суши тоже попала в команду Эллирена. К тому же она приходилась лучшей подругой Эйвери Таккер. Вот оно. Леди Кортес вновь открыла сумочку, достав оттуда конверт, на котором стояли печати медицинского центра на Дерне. Лиарс знал это место, это был крупнейший лазарет в этой части Нирлинга. «Как только вы подмените письма, деньги сразу же станут вашими». И да, я хочу увидеть первое письмо, как вы понимаете. Удостовериться, что вы выполнили свою часть сделки, тогда как моя дочь, находясь в Академии Эллирена, проследит, чтобы Рис Дальских получила нужное послание от почтового курьера. Конечно же, леди Кортес. Но я бы хотел половину суммы сейчас, а вторую часть после того, как ваше письмо дойдет до адресата, произнес мэр. Как вы понимаете, у меня будут некоторые расходы. Маделин Кортес кивнула. Хорошая сделка, сказала ему. Выписала еще один чек, но уже на 50 000, и тот перекочевал в карман мэра вместе с поддельным письмом. После этого Лиарс галантно поцеловал щедрой дарительнице руку, не забыв добавить, насколько он восхищен ее красотой, а заодно и размером ее состояния, позволявшим Маделин Кортес разбрасываться подобными суммами за столь ничтожные услуги. Лиарс согласился бы провернуть подмену за сумму раза в 3 меньше оговоренной, а то и в 4. Но его радовало, что в столице совсем другие расценки, чем в захолустном Эллирене.